Бесы села Лебяжье. На своей работе я часто чувствовал себя лишним. Моя задача заключается в том, чтобы ремонтировать что-то, когда сломается. А обычно не ломалось ничего. Помню только один случай, когда машины встали. Я прошелся по цепочке, открыл щиток и сковырнул отверткой каплю присохшей бетонной штукатурки. В этом и была проблема. Больше у меня не было поводов чувствовать себя полезным. Мой учитель говорил, если электрик большую часть времени сидит у себя в комнате и пьет чай, значит, он хорошо работает, ведь у него долго ничего не ломается. Но я же не зря учился. Мне хотелось почувствовать и показать свою значимость. Поэтому, когда мне предложили командировку, я обрадовался. Нужно было проверить исправность системы насосной станции в отдаленном селе в области. Там то и дело случались перебои в работе. Только добраться до села трудно, прямых рейсов нет. Личные машины я пока не имею, а такси дорого, командировочных бы не хватило. И я решил провести время с пользой и доехать до места на велосипеде. Это должно было занять не больше 5 часов. Я собрал рюкзак и отправился в дорогу. Мысль о том, насколько разумно и безопасно было ехать в незнакомое место к черту на рога в одиночку, впервые возникла, когда я пересекал дикие степи по дороге, присыпанной щебенкой. День клонился к закату, на много километров ни души. По пути мне встречались только брошенные дачи, брошенные промышленные теплицы и ржавая техника. В голове непроизвольно начали всплывать истории о том, как в подобных местах похищают людей в рабство, и о нападениях диких собак. Поэтому я стал громко напевать песни, чтобы отвлечься. Я точно не знал, сколько мне еще ехать, но надеялся добраться до какого-нибудь населенного пункта до темноты. Съезжая на скорости с невысокой горки, я увидел людей, что стояли в степи недалеко от дороги. Я помню, что они просто стояли в нескольких метрах друг от друга, как шахматные фигуры, и не делали ничего. Не успев их толком разглядеть, я направился к ним, чтобы спросить дорогу, и запоздало заметил странности. Некоторые люди были голыми. Другие едва прикрыты обрывками серой ткани. Все они были очень старые и тощие, будто скелеты, обтянутые кожей. Неподвижные улыбки застыли на их лицах, оттого они напоминали ужасные маски. У меня перед глазами все завертелось. Кошмарные тощие старики, мужчины и женщины. Кожа на них висела складками, пустыми мешочками. Они стояли, как вбитые в землю, смотрели на меня сощуренными глазами, улыбались желтыми зубами. Я вскрикнул, резко затормозил, слетел с велосипеда прямо в пыль и камни. «Не шуми, не шуми, не шуми!» Услышал я над собой раздраженный шепот. «Тихо! Что ты шумный такой?» Я поднял голову и увидел мужчину в серой телогрейке нараспашку. «Смотрите!» Я указал рукой в степи, вдруг увидел, что там уже никого нет. Безобразные старики исчезли. «Не шуми! Тихо говори!» Мужчина приставил палец к губам. Я посмотрел по сторонам. Оказалось, что я уже куда-то приехал. Это была небольшая деревенька в несколько улиц. Всюду стояли одноэтажные домишки. «Что это за место?» – спросил я шепотом, как мне было велено. «Лебяжье», – ответил мужик. «А тебе куда надо?» Я почесал затылок, пытаясь вспомнить название села, куда должен был приехать. «Тут с водой трудности», – прошептал я. «С водой, да», – кивнул мужчина в телогрейке. Я спросил, где тут насосная станция. Мужик только пожал плечами. Я спросил, кто может подсказать или проводить меня. Этого мужчина тоже не знал. Мне ничего не оставалось, кроме как ходить по домам и спрашивать. На это местный житель возразил. «Не стучи в двери. Не наводи суету на ночь глядя. Тут люди старые». «Здрасте. Мне нужно на станцию». Я разнервничался и снова начал говорить в полный голос. «На улице мне прикажете ночевать». «Тихо!» Мужчина снова приставил палец к губам. «Найдем мы тебе ночлег. Пошли». Я подобрал велосипед и отправился за ним. Мужчина привел меня к маленькому глиняному дому с черепичной крышей. Обстановка в единственной комнате была по-деревенски простая. Железная кровать с несколькими матрасами, ковер на стене и черно-белый фотопортрет какой-то женщины. «Ночуй тут. Здесь уже давно никого нет», – сказал мне мужчина. Когда он собирался уходить, я спросил его. «Вы их видели?» «Кого?» – не понял мужчина. «В поле стояли. Старики, тощие такие», – ответил я. «Мне же это не показалось?» «Забудь», – сказал мужик в телогрейке. «Ты тут, главное, не шуми, и все будет хорошо». Я и не думал о сне, но стоило только присесть на кровать, и я почувствовал, как сильно меня вымотала дорога. Мне даже не хотелось обдумать, что произошло за день. Я просто скинул кроссовки, накрылся одеялом и почти сразу уснул. Однако сон не принес отдыха. Я проснулся на рассвете. Ныла спина, и не сразу вспомнилось, где я. Прихватив рюкзак, я покинул дом, думая, что больше сюда не вернусь. Но мне не удалось разузнать, где находится насосная станция. Бродя по улицам, я встретил всего нескольких сельчан. Чудные дремучие люди. Большинству было за 50. Они разговаривали со мной неохотно, выражая неудовольствие от моих расспросов. И никто из них и слыхом не слыхивал ни о какой насосной станции, словно никто из них и не задумывался, откуда в селе берется вода. Все люди были едины в своих причудах относительно шума. Стоило мне попытаться позвать кого-то из них издали, на меня обязательно шикали и говорили «тихо». Одна старушка даже всерьез сказала мне: «Не навлекай на нас бесов». «Какие суеверные! Какие странные!» – удивлялся я. Бродя среди домов, я встретил вчерашнего знакомца. Похоже, он и сам искал меня. Он казался мне не таким чудным, как остальные, поэтому я спросил его, что за странные ритуалы тишины соблюдают в селе и в каких бесов верят. «Это место древнее», – ответил мне дядька. «Здесь никто давно не селится, и обычаи тут старые. А в каких бесов верят? Люди верят в то, что видят». Услышав это, я вспомнил тех жутких голых стариков посреди степи, и мне стало не по себе. Оставаться тут больше незачем. Я сел на велосипед и поехал, куда глаза глядят, в надежде отыскать насосную станцию. Но, увы, вокруг села были только одинаковые степи и дороги, замкнутые кольцом, которые снова и снова приводили меня в ту убогую деревушку. Так я и прокатался до самого заката. Пришлось снова проситься на ночлег в маленьком домике. Мой знакомый сельчанин сказал, что я могу оставаться тут, сколько мне надо. Однако я решил, что рано утром уеду обратно в город. Меня разбудили посреди ночи. Кто-то тряс меня за плечо и требовал проснуться. Я открыл глаза. Надо мной в темноте висело круглое лицо молодого парня. Он сказал: «Эй, вставай! Уходи отсюда!» Подумав, что явился хозяин дома, я встал и начал искать кроссовки, но, придя в себя, вспомнил, что больше мне ночевать негде. «А куда мне идти ночью?» – спросил я, но никто не ответил. Я вгляделся в комнату. В доме, кроме меня, никого не было. Неужели приснилось? Чтобы лучше разглядеть комнату, я отдернул занавеску и отпрыгнул от окна. Сквозь стекло на меня смотрели те самые тощие старики. Я видел их морщинистые лица, желтые улыбки. И в других окнах тоже были они. За мной подглядывали эти ужасные тощие твари. Я не знал, кем они были, но язык не повернулся бы назвать их людьми. Мне хотелось покинуть дом, но ведь снаружи ждали они. Я задернул шторы и забрался под одеяло. Не знаю как, но мне удалось еще ненадолго уснуть. А потом меня снова разбудили. Ко мне прикасались чьи-то руки. Чьи-то голоса говорили мне: «Вставай! Пошли с нами!» Еще кто-то позади сказал: «Нет, он сам отсюда не уйдет. Надо деда звать. Посылайте за дедом!» Я открыл глаза и увидел, что лежу не в домике, а посреди пустоты, на голой земле под темным небом. Я резко сел, и видение исчезло. Я снова оказался в кровати в своем маленьком доме. Что-то странное со мной происходит. Начались провалы в памяти. Я никак не мог вспомнить, ради чего приехал, и не знал, что мне делать. Я помнил, что у меня с собой должно быть какое-то средство связи. Устройство, с помощью которого можно поговорить с людьми из города. Но я не мог даже вспомнить, как оно называется. Остались только смутные представления о том, что я знал раньше. Я буквально чувствовал, как мой разум рассыпается на части. Утром меня навестил местный мужчина, который стал моим единственным другом. Больше мне было не к кому обратиться за помощью. Я рассказал ему о том, что пережил ночью. Мужчина спросил, пытался ли меня кто-нибудь утащить. Я сказал, что ночью меня звали какие-то люди и просили убраться отсюда. «Бесы тебе вскружили голову, парень», — сказал мне мужик. «Здесь такое место, поэтому и надо вести себя тихо, не шуметь. Веришь ты или не веришь, но за тебя теперь серьезно взялись. Если ничего с этим не сделать, то тебя уведут в суету». «Какую суету?» – не понял я. «В суету, где бесы беснуются», – все так же расплывчато ответил мужчина. «А что мне делать?» – спросил я. «Несколько ночей переждать, молчать, не шуметь и ни с кем из тех, кто к тебе придет, не разговаривать», – посоветовал мужик. «Они тебя будут звать с собой. Может, даже за руки тянуть. Но ты и сопротивляйся. Молчи, сиди на месте». Я чувствовал, что у меня нет ни капли сил, и понимал, что один не справлюсь. Я попросил мужчину побыть со мной, приглядеть и помочь в случае чего. Сельчанин согласился. Сказал, что меня не оставит и будет сидеть со мной сколько угодно, пока все не закончится. Голова кружилась, меня трясло, как в лихорадке, и одеяло не спасало от холода. Я провел в кровати целый день. Стоило мне только задремать, как меня будили какие-то люди, которые исчезали сразу, когда я просыпался. Местный житель этих людей не видел. Он сидел рядом с моей кроватью на стуле и неустанно следил за моим состоянием. За окнами стемнело. Я услышал, как скрипнула в дверь, и в дом вошел сутулый седой старик. Он посмотрел на меня спокойным взглядом и сел прямо на пол. Этот дед не был похож на тех кошмарных созданий. Он выглядел вполне по-человечески, и я принял его за местного жителя. «Вы кто?» – спросил я. Сельчанин, что был со мной, посмотрел на меня озадаченно и спросил, с кем я разговариваю. Я указал на старика, но мужчина его не видел. «Молчи, не говори с ним», – сказал мужик. «Уведут тебя». Я отвернулся к стенке, чтобы не видеть странного гостя. Чувствовал я себя просто ужасно. Горло раздирало от сухости, тело содрогалось от холода и кости ломило. «Долго ты тут лежать собираешься?» Это был голос старика. Я молчал, хотя мне очень хотелось ему ответить. Мне казалось, что его голос более живой и настоящий, чем голоса тех людей, что я встречал за последние дни. «Тут сидит какой-то старик», – прошептал я мужику. «Он спрашивает, долго ли я буду тут лежать?» «Это бес», – ответил мне мужчина. «Ничего ему не отвечай. Не его это дело». «Ты с кем разговариваешь?» – спросил меня старик. Похоже, он не замечал мужчину на стуле. «Тут с тобой кто-то есть?» Я не смог выдержать молчание и снова повернулся к старику. Он все так же буравил меня светлыми голубыми глазами. «Кто вы?» – спросил я. «Тихо! Молчи! Не говори с ним!» Мужик спрыгнул со стула и подбежал к кровати, будто пытаясь заслонить меня от старика. «Меня зовут Авдей», — ответил дед. «Не велят тебе со мной разговаривать? Ну и не разговаривай. Ты со своими друзьями поговори. Спроси, как их зовут. Они тебе не ответят. Их имена давно стерлись». И тут я впервые подумал, что действительно не знаю имени мужика, которого знал уже третий день. Почему-то я не догадался узнать его имя, да и он моего не спрашивал. «Как вас зовут?» – спросил я мужика, и его лицо сделалось растерянным. «Чего это ты?» – удивился он. «Как ваше имя?» – стоял я на своем. «Зовут вас как?» «Да что ты спрашиваешь?» Мужчина морщил лоб, будто пытался вспомнить собственное имя. «Как зовут, так и зовут!» Только теперь мне стало ясно, что с моим товарищем что-то не так. Я сел в кровати. Вокруг меня творилось безумие. Со мной в комнате был встревоженный мужчина, который просил меня не произносить ни слова. На полу сидел голубоглазый старик, а в каждое окно дома заглядывали искаженные лица маски. Они чего-то ждали. Я не знал, кому верить. «Мне сказали, что вы бес», — сказал я старику. «Кто? Поселенцы местные?» — уточнил старик. «Так мы для них все бесы. Мы живые. Беснуемся, суетимся. А они тихие, мирные, покойные». «Покойные», — с ужасом повторил я, как в бреду. Мужчина, что был со мной, услышав это, вдруг замолчал и перестал просить меня вести себя тихо. Теперь он просто смотрел на меня немигающим взглядом. «Так в этом селе все мертвые?» – спросил я деда. «Ты про какое село говоришь?» – удивился старик. «Лебяжье», – вспомнил я название. «Лебяжье – это не село, сынок. Лебяжье – это старое кладбище». Старик говорил это спокойно, будто не было в этом ничего особенного. «Тут давно никого не хоронят. Вот они и ждут, когда новый поселенец спечется. Хватит тебе тут лежать. Вставай, а то пропадешь». Мне хотелось ему верить. Я спустился с кровати и почувствовал, как ноги коснулись голой земли. Все растаяло, как видение. Исчез сельский мужик, исчез дом. Я стоял в степи среди редких покосившихся крестов, истертых табличек и поломанных железных оград. А передо мной на земле по-прежнему сидел старик. У меня дрожали ноги. Я едва держался, чтобы не упасть. Старик указал мне на мой рюкзак, что валялся в траве. «У тебя вода есть? Попей!» Я почувствовал, что мое тело изнывает от голода и жажды. Ведь я ничего не ел и не пил с тех пор, как оказался здесь. Почему это не приходило мне в голову? Осушив бутылку воды и проглотив пару протеиновых батончиков, я вернулся к старику. Он подал мне руку, и я помог ему встать. «Место здесь нехорошее», — сказал дед. «Ты тут уже третью ночь кругами ходишь, на могиле спишь. Люди из села за тобой приходили, а ты упирался и не шел. Тебе вон туда, в Покровку. Там тебя дожидаются». Старик махнул рукой в сторону горизонта, где виднелись две телефонные вышки с красными огоньками. «Точно. Село Покровка. Вот куда мне надо». Было темно, однако дорогу еще можно было разглядеть. Ко мне постепенно возвращались силы и ясность ума. Я поднял свой велосипед с земли. «А вы куда?» – спросил я старика, увидев, что он уходит в противоположную сторону. «Домой. Меня ради тебя из города позвали». В темноте хлопнула дверь машины. Вспыхнули фары. И затарахтел мотор. Я так и не узнал, кем был тот старик, и совсем забыл сказать ему спасибо.